Ох уж этот Мин Джинхо, 2, глава И. В состоянии фокуса я принялся входить сразу после начала разговора с таксистом, и сейчас находился в режиме полной концентрации, стремительно перебирая варианты. Курок револьвера был взведен, а палец полицейского дрожал около спускового крючка. Крохотное усилие и свинец ударит мне в голову. Учитывая, что я сидел на заднем сидении машины, находясь не в лучшей позиции, шансы разоружить противника были невелики, не выше нескольких процентов. К тому же, единственным логическим продолжением стала бы перестрелка. Рядом маячили фигуры, как минимум, троих помощников. Даже если реализуются крохотные проценты вероятности и получится одержать верх, я не представлял, как разгрести последствия. Сомнений в том, что это полиция, почти не имелось. Огнестрельное оружие в Корее, конечно, встречалось и у криминала, но, как правило, крайне редко, применялось еще реже. Тем более, в руке мужчины был вполне стандартный полицейский револьвер, а второй он сжимал карточку своего удостоверения. Я немного ошибся в прогнозах, сложно просчитать действия человека, если ни разу не видел его вживую и не имел возможности с ним поработать. Джихё не стала соблюдать условности, вместо этого сразу же вышла далеко за их рамки. Целиться в добропорядочного гражданина – это нарушение закона, если вы не в курсе, приняв решение – я озвучил ответ и начал плавно перемещаться наружу. Стоило мне выйти, как один из помощников полицейского захлопнул двери машина, внутри которой кашлял водитель, взревела двигателем, тронувшись с места, после чего развернулась и укатила обратно к воротам, через которые мы заехали на строительную площадку. А вот ствол револьвера остался на месте, по-прежнему нацеленным мне в лицо. «Возьми это в правую руку. Быстрее, давай». Помощников у главного нападавшего и правда оказалось трое. Скорее всего, одна из локальных команд, давно сработавшаяся и не чурающаяся грязных заказов. Сейчас мне протягивали небольшой пакетик с белым порошком, скорее всего, желая зафиксировать на нем мои отпечатки. Пусть среди полиции имелось немало сотрудников, работающих с теми или иными группами влияния, но основная масса старалась следовать правилам игры, что подразумевало необходимость веских доказательств, пусть и созданных собственными руками. Я покосился на прозрачный пакетик с порошком, который сжимали пальцы стража порядка, глянул на небольшую коробку в его второй руке и вернул взгляд на того, кто до сих пор держал меня под прицелом. Смотря ему прямо в глаза, озвучил вопрос: «Северокорейская разведка или итальянская мафия?» Тот растерянно моргнул, мельком оглядел своих соратников, которые смотрели на меня с полным непониманием на лицах. Наконец, выжал из себя одно вопросительное слово. «Что?» Я укоризненно цокнул языком. «Интересуюсь, кто тебя нанял, чучхе или мафиози?» Удивление на его лице заметно прибавилось, а еще появился смутный отблеск тревоги. Тем не менее, он попытался придерживаться старого плана действий. «Не пытайся выкрутиться. Заткнись и делай, что говорят». Слегка качнув головой, я спокойно улыбнулся. «Не торопись пить свой бульон от кимчи, захлебнешься. Предположим, я и правда сделаю то, что от меня требуют. Потом вы, скорее всего, потащите меня в участок по сфабрикованному обвинению. Отчитаетесь своим заказчиками, которые использовали вас в темную. А через пару дней окажетесь на допросе в первом департаменте». Полицейские переглянулись. Слова оставались всего лишь словами, но мой абсолютно спокойный вид их настораживал. Наконец, их главный, который отодвинулся чуть назад, увеличивая дистанцию, и немного опустил руку с револьвером, поинтересовался: «О каком первом департаменте ты говоришь?» Вопрос был задан всего один, но подтекст улавливался легко, ему нужны были детали. И пусть он даже не начал мне верить, но небольшие сомнения я зародить смог. Изменив выражение своего лица, я пожал плечами. «О первом департаменте национальной разведки, конечно. Или ты думаешь, у кого-то еще есть ресурсы для проведения подобной операции?» Тот шумно вздохнул. «Я думаю, ты пытаешься запудрить нам мозги, чтобы свалить отсюда в горный туман, избежав последствий». Немного скорректировав мимику, я печально качнул головой. «Вы хотя бы проверили цель, прежде чем браться за грязную работу?» Показательно окинув их взглядом, повысил громкость голоса, заодно меняя его тембр, и добавил: «Я к кому обращаюсь, идиоты, или вы думаете, что у нас тут целая вечность? Стоит какому-то придурку сделать одну фотографию и прикрытие рассыпется на кусочки, даже без ваших тупых фокусов». Уверенный командный тон отчасти сработал, Беспокойство на их лицах стало в несколько раз больше. С их точки зрения, угодивший в подобный переплет человек должен был вести себя, как угодно, но только не так. Впрочем, до полного решения вопроса было еще далеко. Их лидер, на которого сейчас с ожиданием косились остальные, тихо выругавшись себе под нос, уточнил: «А что там проверять?» Младший специалист в одном из отделов Chain Marketing, слегка наклонив голову вправо, я с иронией посмотрел на него. «И тебе ничего не показалось странным?» «Совсем?» Тот отчетливо скрипнул зубами. «Ащ, есть что сказать, говори прямо. Странным мне там ничего не показалось. Обычный неудачник, которых вокруг полно. 8 лет в одной должности, никакого продвижения по службе, крохотная зарплата». Я безмятежно улыбнулся и кивнул ему. «Если в тумане ты видишь только начало моста через пропасть, нужно дойти до его конца, чтобы узнать длину. Как вы вообще в полицию попали с такими навыками?» На секунду замолчав, продолжил: «Тебе не показалось странным, что человек, который 8 лет провел на позиции младшего специалиста, потом взлетел на самый верх, притащил сюда европейскую звезду, вышел на контакт с китайскими банкирами, стал вращаться в кругах семей Чебалей, и все это за какие-то считанные дни? Что заказ вам дали не напрямую, а через руководство Chain Group, я уже понял. Но даже самый отбитый разбойник, только вылезший из пещеры, почесал бы затылок и задался вопросом, а за каким девятихвостым лисом Chain Group интересуется судьбой обычного клерка? Аргументы были вполне здравые, и, если они были знакомы с последними деталями моей биографии, то сейчас наверняка переосмысливали ее в контексте услышанного. «Подожди, хочешь сказать, это ты сюда лавание наприволок?» Голос принадлежал одному из полицейских, который стоял в стороне от меня, а судя по вопросу, деталями они себя все же себя не утруждали. Повернув голову, я вздохнул. «И это наша полиция?» Удручающее зрелище. Глава команды кашлянул, еще немного опустив револьвер, да и рука с пакетиком уже давно от меня убралась. Вернув взгляд на старшего офицера, я надавил голосом: «А теперь скажи мне, кто в нашей стране способен проводить операции настолько глубокого внедрения? 8 лет держать крота на низшей должности, не привлекая к нему ни малейшего внимания, чтобы в нужный момент тот реализовал свой шанс. Вы хоть соображаете, куда сейчас влезли? На секунду представьте, что с вами сделают, если по вине вашей команды сорвется вся игра». Шаблон был окончательно сломан. Их лидер начал всерьез задумываться над моими словами, а один из его подчиненных вовсе смотрел со страхом, украдкой озираясь по сторонам. «У тебя ведь должна быть группа прикрытия. Прослушка, в конце концов. Спецназ наготове. А здесь все еще никого нет». Глава группы все же попытался найти контраргументы. «Спецназ? Прослушка? Почему сразу не десяток танков на подхвате? Или звено вертолетов огневой поддержки? Мы годами работали над тем, чтобы выявить шпионов Севера, которые работают в связке с итальянской мафией и пытаются заполучить агентов влияния внутри Чебалей. Ты вообще в курсе, как проворачиваются такие дела?» Я щедро плеснул эмоциями, давя голосом и заставляя собеседника окончательно опустить руку с оружием. Тяжело вздохнув, он оглядел своих сотрудников, снова посмотрел на меня и решил озвучить еще один вопрос: «А возможность подобного вмешательства вы не просчитывали? Что бы ты стал делать, не стань мы разговаривать? Вот, например, грохнем мы тебя тут, и кто отыщет следы?» Вполне очевидный поворот мыслей. По мере того, как росла убежденность в возможной верности моих слов, крепла идея прикончить проблемный объект, разом закрыв все вопросы. Я вновь продемонстрировал ему улыбку. «Прямо сейчас о моем существовании известно не такому большому количеству людей. Директору национальной разведки, главе первого департамента и еще паре офицеров. Но мое убийство однозначно укажет на активность пособников Чучхе и будет воспринято как риск раскрытия всей операции. Убийц станут искать, и в этом вопросе разведка способна на многое. Вам ли не знать?» Те еще раз обменялись взглядами и, судя по выражениям лиц, вполне представляли потенциальные возможности такого расследования. В случае с обычным сотрудником Chain Group, они мало чем рисковали. Тем более, скорее всего, меня планировалось не убить, а лишь арестовать, предоставив неопровержимые улики. А все слова по поводу того, что они получены незаконным путем и вообще не мои, пустое сотрясание воздуха. Тем более, этому можно будет противопоставить свидетельство сразу 4 сотрудников полиции. Но вот разведка, это совсем иной уровень. Тотальная проверка городских камер и всех автомобилей, что на тот момент находились в районе. Опрос людей, чьи мобильные телефоны были в зоне покрытия ближайших вышек. В конце концов, оставался еще таксист. Судя по тому, с какой скоростью убрался отсюда водитель, ситуация его здорово нервировала. И единственный способ избежать утечки – ликвидация. Как бы он ни старался скрыть свое участие, разведка все равно его рано или поздно отыщет. Что значило, им пришлось бы совершить еще одно хладнокровное убийство, а члены команды тоже не каменные. Когда их шеф заговорил о моем устранении, сразу двое здорово занервничали. Вероятность того, что они проговорятся, велика. Пусть даже не сейчас, а через год или два, разница будет невелика. Да и сама мысль о том, что придется всю оставшуюся жизнь ходить и оглядываться, в голову их командира тоже прийти была должна. Старший среди полицейских наконец вышел из временного ступора и хмуро поинтересовался. «Ну и как нам проверить твои слова? Может, ты просто льешь расплавленное золото нам в уши?» Теперь я тихо рассмеялся. «Проверить, если хочешь, могу дать номер телефона главы первого департамента, но он здорово помешан на секретности, так что вашу безопасность после этой беседы я не гарантирую. Мои аргументы ты слышал и сам понимаешь, что они верны. Не бывает таких чудесных превращений за несколько дней, разве что в старых легендах». Тот угрюмо молчал, пытаясь понять, как теперь быть. Я же, несколько мгновений подождав, немного изменил мимику лица и сделал следующий ход. «Мы можем поступить следующим образом. Сейчас каждый из вас подпишет документ о сотрудничестве с национальной разведкой. Потом вы расскажете мне, кто и как вас нанял. Если приказ исходил от руководства Ченгрупп, нужно понять, кто именно среди них является нужным нам объектом и манипулирует остальными. Рассказывать о сегодняшних событиях вам будет строго запрещено». На доли секунды прервавшись, добавил: «Даже тем, кому вы, казалось бы, верите, даже после ящика саджу, даже девушкам, с которыми вы спите, никому». Все, ситуация окончательно изменилась. Совсем недавно передо мной стояли четверо уверенных в себе и облеченных властью мужчин, которые намеревались разделаться с легкой целью. Теперь же они бросали друг на друга озадаченные взгляды и тушевались, стараясь не смотреть мне в глаза. Операция национальной разведки, нацеленная на выявление северокорейских шпионов, это такой уровень, на котором жизни этих четверых полицейских разотрут в пыль, даже не заметив. А мое поведение, совмещенное с воздействием в режиме полного фокуса, оказалось достаточно убедительным. Использовать такую легенду в обычной ситуации было бы не слишком разумно. Окажись я на самом деле под арестом, полицейские положили бы рапорт на стол суперинтенданта, тот отчитался генеральному комиссару, а уже он связался бы с директором национальной разведки. По вполне официальным каналам, которые для подобных ситуаций у них наверняка имелись. Но это в случае, будь я задержан законно. В данной же ситуации, попытка выяснить все подобным образом для них завершилась бы весьма печально. Мало того, что они и правда могли задержать агента разведки, так еще и информация об этом прошла бы по всем инстанциям, привлекая внимание абсолютно всех начальников, вплоть до самого верха, из-за чего команду перетряхнули бы такое количество раз, что какие-то темные дела точно всплыли. Предложение подписать бумаги и поделиться информацией их окончательно сломало, что логично, если недавняя жертва вместо того, чтобы быстрее убраться подальше, начинает требовать подписать документы и фактически тебя вербует, вероятно, это и правда агент разведки. Возможно, будь среди них кто-то с профильным опытом и принимавший участие в подобных операциях, меня бы раскусили. Потому что о методах Национальной службы разведки Кореи я, на самом деле, знал немного. Но передо мной были лишь четверо сотрудников одного из 32 полицейских участков Сеула, которые имели дело только с криминалом в границах своего района ответственности, и были бесконечно далеки от мира специальных служб. Потому упирались они недолго. Хотя, более правильно сказать, вовсе не упирались. Спрятав оружие, вместе со мной двинулись к их машине, где нашлось несколько листов чистой бумаги. Конечно, полицейские попытались выяснить какие-то детали, например, каким образом северокорейские шпионы могут быть связаны с итальянской мафией и причем тут Ченгрупп. Но я отделался общими фразами, мол, это давняя операция противника, которую они проводят в режиме полной секретности, тоже используя агентов внедрения, с целью дестабилизации экономической ситуации и нагнетания обстановки. Само собой, с определенным планом действий на случай, если у них все получится. Когда их главный попробовал, было, надавить, мол, они же сейчас подпишут бумаги, куда будет включен и пункт о неразглашении, я парировал тем, что моих полномочий, пусть и весьма широких, тут не хватит. Но я по-прежнему готов организовать им встречу с главой первого департамента, который вполне может им все рассказать. А гарантии их молчания пусть они обсудят с ним сами. После этого вопросы прекратились. Похоже, возможность контакта с кем-то из руководства разведывательного ведомства, которое в случае с Кореей, занималось еще и контрразведкой, полицейских здорово пугало. Пришлось их даже чуть подбодрить, пообещал, что если их помощь окажется эффективной, то про этот инцидент я в своих докладах упоминать не стану. Вместо этого укажу их, как лиц, которые добровольно согласились на сотрудничество и оказали неоценимую помощь стране. Первую бумагу я заполнил сам, на ходу придумывая пункты. С точки зрения юриспруденции, наверняка получилось достаточно вольно, но вопросов у полицейских не вызвало. Хотя, учитывая ситуацию, они вряд ли ожидали увидеть полноценные договоры с множеством листов. Все, чего сейчас хотели эти четверо, в какой-то форме зафиксировать факт своей лояльности и сотрудничества с разведкой. Остальные три документа писал один из них, слово в слово копируя мой текст, а я сам приступил к импровизированному допросу, если его можно было так назвать. Как выяснилось, задачу им поставил секретарь Джи Хё, который уже не первый раз использовал эту команду для давления на определенных людей или защиты интересов Чен Групп силовыми методами. Меня взяли по схеме, которую эти криминальные гении придумали совсем недавно. Рядом с рестораном ждали сразу двое подцепленных на крючок водителей из самых популярных сервисов такси, одним из которых я благополучно воспользовался. Видеорегистратор таксист выключил еще по пути сюда, а когда я оказался внутри автомобиля, вырубил и телефон, сделав невозможным отслеживание своего местоположения из офиса. Согласно легенде, которую тот должен был изложить, клиент к его машине не явился, а телефон вырубился из-за разряженного аккумулятора. Для полной правдоподобности, тот даже выполнение заказа не запускал. Потом меня должны были привести сюда и заставить повертеть в руках пакетик с наркотой, а затем и опробовать эту дрянь на себе. На этом моменте, стражи порядка снова принялись обмениваться взглядами, не выказывая желания продолжить рассказ, так что мне пришлось надавить. Как оказалось, после этого мои отпечатки должны были появиться на рукояти ножа, которым они планировали нанести пару легких порезов одному из сотрудников. А финальным аккордом должны были стать две моих сломанных ноги и раздробленные пальцы рук. Легенда предполагалась простой: увидели на улице неадекватно ведущего себя человека и решили выяснить, не нужна ли ему помощь. А мерзавец накинулся с ножом на бравых полицейских и, пытаясь скрыться, забежал на стройку, где в тот момент не велось работ. После чего крайне неудачно упал с недостроенного третьего этажа, прямо на бетонные блоки. Прямо они не говорили, но, судя по всему, на понимание кого-то из старших офицеров участка эта группа рассчитывала. Хотя, даже без этого, не считая получаемых увечий, вариант, с точки зрения доказательной базы, был неплохим. Максимально грубым, но от этого не менее эффективным. Анализ крови подтвердил бы мое состояние, на пакетике с порошком остались бы отпечатки. Они же были бы на рукояти ножа, которым нанесли раны сотруднику полиции. Да и сам раненый тоже оказался бы доступен для дачи свидетельских показаний. А единственный аргумент защиты – мои собственные слова. Таксист специально встал в стороне от ресторана, там, куда камеры наблюдения не дотягивали, и вез меня по заранее спланированному маршруту, где была всего одна камера, и они, эти четверо, позаботились заранее. Один из полицейских попросту перерезал провода, полностью обесточив небольшой магазинчик. Я бы с радостью погрузился в детали, но, в свете новых обстоятельств, было необходимо прояснить общую обстановку. Как знать, на кого еще могли напасть такие же полицейские или просто парни с битами. Поэтому я ограничился кратким изложением задач, которые они выполняли для Чен Групп, забрал подписанные ими документы, заверенные личными печатями, и удалился. Естественно, предварительно взяв контакты их старшего офицера и предупредив, что в ближайшее время с ним свяжется человек, задействованный в операции в темную и считающий, что он работает на одно из подразделений Чен Групп. Тем не менее, ему стоит оказывать полное содействие и поддержку. Да и в целом, он действует под моим контролем. Еще посоветовал им не удивляться новостям о Чен Групп, какими бы они ни были, а секретарю Джихё в конце дня доложить о том, что ничего не вышло по техническим причинам, пообещав обязательно разобраться с проблемой на следующий день. Наконец, покинув печальных и задумчивых полицейских, которые пока остались на месте, видимо, планируя обсудить глубину пропасти, в которую по своей глупости свалились, я прошел несколько сотен метров пешком, после чего нырнул в небольшое кафе и, устроившись за столиком, для проформы заказал легкую закуску. Еще по дороге написал в наш чат на четверых, выделив Кён Чхве. Когда тот не ответил, продублировал приветствие в личные сообщения, а усевшись за столик в углу небольшого пустого зала, попробовал дозвониться. Услышав ответ оператора об отключенном телефоне абонента, набрал номер Чжи Чен, которая вместо приветствия встретила меня вопросом: «Ты в каких водах плаваешь? Мне только что Су Ён звонила, сказала, тебя еще нет, хотя вы планировали повторно пробежаться по вопросам». Выпалила все такой скороговоркой, что у меня даже не вышло вклиниться. «Где Кён Чхве?» Девушка удивленно хмыкнула. «Мне откуда знать? На рабочем месте, наверное. Или ходит, облизывается на кандидаток». Она собиралась сказать что-то еще, но в этот раз я успешно ее перебил. Айтишник был человеком, чья лояльность Чжи Чен под сомнение не ставилась. И если я верно понимал план противника, для начала они собирались лишить девушку проверенных людей, а уже потом нанести удар по ней самой. «Дойди до его рабочего места и проверь, только не задавай сейчас глупых вопросов, когда встретимся, я все объясню». Та секунду помолчала, потом в трубке послышалось цоканье каблуков, а через секунду и язвительный девичий голос: «Можно тогда умный вопрос, а великий обитатель морских глубин, что происходит?» Если коротко, вздохнув, я бросил взгляд на официантку, которая была сейчас далеко, и тихо ответил: «Я неверно оценил уровень стресса противника, а старый дракон решил пролить первую кровь. Вот что происходит». Мгновение Чжи осмысливала новость, а потом зашипела рассерженной кошкой: «Ащ, да это старое, забытое». Я сразу же прервал ее: «Все потом, при личной встрече. Пока просто найди Кён Чхве». Вероятность того, что у айтишника банально сел телефон, оставалась невысокой. Тем не менее, лучше было убедиться. Снова девушка заговорил только секунд через 15. «Я в комнате охраны. Чхве покинул свое рабочее место полчаса назад и вышел из здания. Назад не возвращался». Чуть помедлив, с оттенками ярости и легкой паники, поинтересовалась: «Что мне сейчас делать, Мин?» Глава 2. Какое-то время я помолчал, размышляя над вариантами. Наконец заговорил: «В IT-отделе должен был остаться персонал, поговори с ними, возможно, найдется способ отыскать Чхве. Позвони в полицию и скорую, сообщи о пропаже сотрудника. Попроси связаться, если у них появится какая-то информация». На той стороне послышался разочарованный вздох. И все, он же в опасности, его надо найти. Желание было похвальным и логичным, но вот его реализацию я себе не представлял. Раз Чхве покинул офис полчаса назад, скорее всего, уже угодил под удар. С высокой долей вероятности, айтишника банально выманили за пределы защищенного пространства, подстроив ловушку. Где именно его искать оставалось абсолютно непонятным. Если Кён Чхве вызвал такси, то радиус поиска получался слишком огромным. «Позвони своему адвокату, пусть задействует связи в полиции и прокуратуре, если они у него есть. При появлении открытого дела, в котором фигурирует Чхве, мы должны об этом немедленно узнать. И еще одно, тот охранник, который постоянно дежурил в одиночку, тоже может подвергнуться опасности». Чжи тихо хмыкнула. «Официально, он глава службы безопасности». Я глянул в сторону официантки, которая уже собиралась выдвигаться к моему столу. «Значит, начальник безопасности. Объясни ему, что на любые звонки и сообщения сейчас реагировать не нужно, даже если у него сложится впечатление, что пострадали его родные и необходима срочно кому-то помощь». Та что-то пробурчала, а в следующее мгновение я услышал ее голос на заднем фоне. Девушка интересовалась у новоиспеченного шефа службы безопасности событиями за сегодня. Секунд через 15 я снова услышал ее в трубке. Ему уже прислали сообщение, что сестра попала в инцидент. Якобы на улице произошел какой-то конфликт, и она серьезно ранила нападавшего. А брату необходимо срочно приехать на место. У нее самой телефон оказался отключен, но он знал номера ее коллег, смог дозвониться, и те дали ей трубку. Она оказалась в офисе, а никакого конфликта, как ты сам понимаешь, не было. Я зацепился за одну из фраз и сразу же уточнил, почему не работал телефон. Чжи недовольно вздохнула. Украли сегодня утром, вытащили в метро, по пути на работу. Голова работала в режиме полной концентрации, сортируя и отбрасывая варианты. Все, что связано с силовым противостоянием, можно было смело отсекать. Из ресурсов у меня была только команда детективов, которые неминуемо уйдут в тень, если им поставить подобную задачу. Плюс группа полицейских, чьи подписанные бумаги о сотрудничестве лежали в кармане. Но этих вовсе стоило задействовать в последнюю очередь. Вероятность того, что они внезапно изменят точку зрения, была невелика. Беседа вышла достаточно убедительной. Да и проверить мои слова они не могли. Пойди речь о китайской триаде или, к примеру, организованной преступности Таиланда, расклад оказался бы иным. Выходы на эти структуры они каким-то образом отыскать могли. Вот выйти на мифические для Кореи итальянские кланы, о которых наслышан весь мир, нет, хотя бы по той причине, что их тут не имелось физически. Тем не менее, лобовое противостояние – путь к поражению. Противник это тоже хорошо понимал, оттого и действовал настолько нагло. Подготовь зал для прослушивания под проведение пресс-конференции, кафедру для выступления, свет, места для журналистов. Выдели одного надежного человека для формирования списка репортеров. Еще лучше займись сама. Я начну рассылку пресс-релиза прямо сейчас. Думаю, часа через 3-4 состоится само мероприятие. По мере подтверждения от медиа, буду сбрасывать тебе контакты, чтобы охрана знала, кого пропускать. Чжи Чен с присвистом выдохнула. Что ты там собираешься сказать? Выложить все о председателе? Официантка уже принесла заказ, и мне пришлось подождать, пока девушка выставит тарелки на стол. Впрочем, она верно истолковала мой взгляд и постаралась сделать все максимально быстро. Ожидание собеседницы оказалось не слишком долгим. Говорить будешь ты, а я набросаю текст. Когда окажусь в офисе, тогда все и обсудим. Пока просто подготовь зал и свяжись со всеми, кто может помочь в поисках Тён Чхве. Чем быстрее его отыщем, тем лучше. Если что, я на связи. Сбросив звонок, набрал Суён. У нее родственников не было, поэтому модели отправили сообщение от имени подруги. Пытались убедить, что та попала в беду и ей срочно нужна помощь. Плюс выходили на связь, якобы от лица еще одного агентства талантов, которое хочет переманить модель, даже назначили ей встречу. Причем, суммы фигурировали такие, что большинство ее коллег устремились бы к указанному адресу без лишних раздумий. К счастью, Су Йон Хван только недавно получила ценный жизненный урок. Об анонимном сообщении, которое прислали Лаваньину, девушка прекрасно помнила. И, сделав верные выводы, не стала отвечать на оба послания, решив дождаться меня и все рассказать. Новость о том, что сегодняшнее интервью отменяются, а я скоро за ней заеду, чтобы отвезти в офис, ненадолго выбила модель из колеи. Но уже через несколько мгновений после окончания разговора, она прислала вопрос о том, как лучше одеться и какой вообще будет ее роль во время общения с репортерами. Ответив на оба вопроса, я загрузил несколько приложений такси, которые занимали места во втором эшелоне, и вызвал машину. Не думаю, что кто-то решил бы повторить схему с водителем через такой короткий промежуток времени, но лучше было перестраховаться. В конце концов, таксист может не только завести в ловушку, он еще способен слушать и запоминать, а работающий видеорегистратор вполне может фиксировать все происходящее в салоне, да и установить простенькое оборудование для прослушки там тоже можно. Приехавший таксист признаков беспокойства не показывал, судя по мимике, для него это был просто очередной заказ. Псевдодоставщиков на мопедах тоже не обнаружилось, так что я погрузился в работу, составляя пресс-релиз. Короткий, но достаточно хлесткий, чтобы вызвать интерес у журналистов. Вдаваться в детали было нельзя, намекни я, о чем именно пойдет беседа, и информация моментально добралась бы до головного офиса Чен Групп. Поэтому упор был сделан на необходимость срочного заявления со стороны Чжи Чен, касающегося будущего всей семейной компании. Когда все было готово, я запросил доступ к электронной почте, предназначенной для контактов с медиа, и взялся за рассылку, отправляя его не только классическим СМИ, но и популярным блогерам. У них имелась серьезная аудитория, но вот приглашения на пресс-конференции Чеболей им почти не поступали. Во-первых, не дело, Когда солидные люди выступают перед какими-то непонятными личностями, которые кривляются на роликах в интернете. А во-вторых, желание любой ценой собрать трафик зачастую провоцировало блогеров на нарушение предварительных договоренностей. Например, публикацию неловких моментов или озвучивание провокационных вопросов, которые вовсе не относились к теме пресс-конференции, касаться их выступающий не собирался. В нашем случае, подобные риски тоже присутствовали. Но Chen Entertainment пока располагал лишь одним единственным скелетом в шкафу, инцидентом в отеле, и реакция на вопросы о произошедшем в гостинице уже была отработана. Блогерам, которые сегодня должны были взять интервью у Суйон, я отправил немного скорректированную версию пресс-релиза, попросив их явиться в офис и поприсутствовать на пресс-конференции, после чего, возможно, будет шанс и побеседовать с моделью, в иных условиях и не так детально, как предполагалось ранее, но тем не менее, к Хван я поднялся сам, попросив водителя подождать около подъезда. Жилой комплекс просматривался камерами, а на территории находилась охрана. Стоимость жилья предполагала соответствующий комфорт для его жильцов. Тем не менее, надежнее было лично проводить девушку от двери квартиры до машины. Когда мы подъехали к офису, я уже закончил рассылку пресс-релизов и работал над текстом выступления, параллельно отвечая на сообщения от репортеров. В качестве контакта Chen Entertainment пришлось указать собственный номер, ни на кого другого переложить общение с журналистами было нельзя. На входе нас встретил хмурый глава службы безопасности, рядом с которым замерла еще пара сотрудников, в чьих глазах легко читалось беспокойство. Оказаться в первый рабочий день посреди кризиса, связанного с нападениями на персонал, наверняка не то, чего они ожидали, устраиваясь на работу в одну из структур Chen Group. Чжи Чен встретила нас на втором этаже, вылетев из-за угла, едва не врезалась в меня и, резко затормозив, заблокировала телефон, на котором набирала сообщение. «Как раз собиралась тебе писать. Чхве нашли, в больнице со сломанной ногой, тремя раздробленными ребрами и травмой головы. Правая рука тоже повреждена, пока без сознания, говорить не может». Выпалив все это, перевела дух и, плотно сжав губы, впилась в меня взглядом. «Тебя ведь тоже пробовали достать», оглядела меня, видимо, пытаясь отыскать последствия схватки, а я утвердительно наклонил голову. «Пробовали, но не слишком удачно, как ты видишь». Суйон пытались выманить за пределы дома, с теми же намерениями. Лицо Чжи исказилось гневом. «Ащ, как только наглости хватило, устроить такое среди белого дня, совсем мозги расплавились от старости». Покосившись на Хван, которая с интересом прислушивалась к беседе, я сменил вектор беседы. «Мне нужно закончить подготовку к твоей речи во время пресс-конференции. Идем в твой кабинет, а Суйон пусть пока где-нибудь отдохнет. Возможно, позже все-таки проведем короткое интервью с блогерами». Чжи перевела взгляд на модель, вернула его на меня. Наконец, кивнула. «Хорошо, идем». Пустой кабинет для нее она отыскала быстро. На этом этаже их еще хватало. А когда я, прихватив ноутбук, оказался в ее собственном, девушка сразу же взорвалась эмоциональной тирадой. «Мы союзники, но ты не мой сэнбэ, Мин. Не стоит отдавать мне приказы при посторонних. Ты не представляешь, с какой скоростью распространяются корпоративные слухи». Расположившись на диване, я развернул ноутбук, мельком глянул на девушку. «Сейчас мы под огнем. Все спишут на нервы и обстоятельства. В какой больнице сейчас находится Чхве? Ты отправила туда охрану?» Момент постояв на месте, она опустилась в кресло, смотря на меня с легкой растерянностью. «Это же больница, кто на него там нападет? Вокруг постоянно полно персонала. Да и зачем?» Мысль она не закончила, но подтекст был понятен, айтишника уже вывели из игры, полностью отработав задачу. Никакого смысла пытаться достать его в больничной палате не было. «Отправь пару человек и оплати ему лечение по высшему разряду. VIP-палата, особое внимание врачей, личная медсестра, которая станет присматривать только за ним и так далее». В глазах девушки неожиданно появилось выражение вполне реальной обиды. «Я все уже сделала. Ему окажут лучшую помощь, которая возможна. Но зачем там охрана? А ведь она и правда за него переживает». Мимика указывала, что судьбой несчастного айтишника Чжи всерьез обеспокоена. Не успела еще настолько прокалиться в корпоративных войнах, чтобы люди выглядели исключительно пешками на шахматной доске. Сам я эмоции по поводу пострадавшего благополучно перенаправлял в иное русло, подпитывая ими мотивацию действовать. Конечно, Чхве я знал всего несколько дней и плотно мы с ним не общались. Тем не менее, это был человек из условного ближнего круга, свой, пострадавший от рук противника. Не появись у меня по этому поводу абсолютно никакой эмоциональной реакции, это был бы повод задуматься о целостности собственной психики, чтобы блокировать журналистов, которые попытаются прорваться в палату. Плюс они должны видеть, что мы озабочены его безопасностью и опасаемся повторной атаки. Судя по выражению лица, Чжи собиралась озвучить новый вопрос, так что я предупреждающе махнул рукой. Все потом, сейчас нужно закончить текст. На завершение работы у меня ушло около 30 минут. Блок, который содержал выступление самой Чжи, я почти дописал еще по дороге сюда. Но, помимо этого, требовалось разобрать возможные вопросы, которые возникнут у прессы. А с учетом ситуации, оказаться они могли самыми разнообразными. Полностью разобравшись с задачей, я отправил файл с текстом в мессенджере и через пару секунд Чжи погрузилась в чтение. Сначала на ее лице был живой интерес, потом он сменился удивлением, а в конце появилось выражение хмурой раздраженности. Наконец, она подняла на меня глаза. «Объяснишь, зачем нам это нужно?» Тут же не слова правды, а та часть, что верна, изложена только намеками. Я закрыл ноутбук, положив его рядом с собой на диван, снизив уровень концентрации, покрутил головой, разминая мышцы шеи. «Ты бы предпочла рассказать правду, обвинить в нападении Джи Хё, не имея на руках ни одного доказательства?» В теории, улика у меня была, свидетельство той четверки полицейских. Но что-то подсказывало, на предложение дать показания они отреагируют без малейшего понимания, потому что у противоположной стороны наверняка тоже имелось на них немало компромата. Обвинить секретаря Джи Хё в найме на грязное дело для них равноценно собственной отправке в тюрьму. Чжи прикусила губу, еще раз бросив взгляд на экран телефона. Это не сработает. Но, как нам поможет твоя концепция, я пока тоже не понимаю. Откинувшись на спинку дивана, я посмотрел на девушку. Ее замешательство было понятно, не думаю, что она ожидала увидеть именно такую подачу информации. У нас нет сил для открытого противостояния на уровне компаний. Ресурсы настолько несопоставимы, что нас при любом формате игры размажут по камню, без всяких вариантов. Джи Хё это тоже прекрасно понимает, потому и пытается навязать лобовое столкновение двух структур, в котором все преимущества окажутся на ее стороне, а заодно желает, чтобы ты противопоставила себя всей Чен Групп в целом. Понимаешь, Чжи, одетая в брючный костюм, отложила в сторону телефон и поднялась на ноги. Предположим, понимаю, но к чему все эти громкие слова на публику? Для тех, кто хотя бы немного в курсе ситуации, это заявление будет звучать, как безумие китайского императора. Я медленно качнул головой, отнюдь, рассматривая это, как заявку на позицию председателя. Члены семьи, у которых работает голова, поймут, кто на самом деле стоял за атакой, и прекрасно распознают весь спрятанный между строк подтекст. Глянув на меня, она снова уселась в кресло и открыла текст на экране большого монитора, пробежала взглядом по строчкам, ненадолго задумалась. Если под таким углом, то дракона мы по носу щелкнем. Только вот, что дальше делать? Сидеть и ждать, пока он снова подберется, чтобы дыхнуть пламенем? Крутнулась в кресле, развернувшись в мою сторону. Я же пожал плечами. Действовать. С сегодняшнего вечера у нас будет собственная команда для наблюдения и силовых вопросов. Сначала обкатаю их на простых задачах, но когда уровень лояльности вырастет, можно будет рассмотреть иные варианты. Девушка вопросительно приподняла брови и я объяснил. Бывшие полицейские попались на противостояние семье Чебаля и оказались за решеткой. Но им повезло, относительно быстро освободились и теперь пытаются снова встать в строй. В ее глазах блеснуло изумление. «И ты их уговорил работать на нас?» Я отрицательно покачал головой. Речь шла о выполнении моих личных распоряжений, но расходы потребуется частично закрыть из бюджета Chen Entertainment. Моих собственных средств на все не хватит, и рассказывать об этом никому не стоит. Даже Ун Хонг, девушка чуть подалась вперед, собираясь прокомментировать эти слова, но потом замерла и на ее лице появилось выражение легкого беспокойства. «Ты сказал, что тебя тоже заманили в ловушку. Как ты смог выбраться?» В голосе звучали нотки искренней тревоги и она сама это заметила, через мгновение добавила уже совсем иным тоном. «Только не говори, что владеешь 10 боевыми искусствами, отлично стреляешь и можешь проплыть 100 метров под водой». Мне оставалось лишь усмехнуться. Десятью вариациями боевых искусств я и правда не владел. Курс универсальной подготовки вполне заменял их все вместе взятые. Впрочем, сейчас от этого было немного проку. Чтобы эффективно использовать знания, требовалось привести в порядок тело, на что критически не хватало времени. Я справился без применения силы. Убедил их, что, тронув меня, они скорее навредят самим себе. Пару секунд посмотрев на меня, она тихо засмеялась. А ведь он была права. Если тебя окружит спецназ, ты их заболтаешь, заставив тебя слушаться. Мне оставалось только пожать плечами. Сомневаюсь, что спецназ станет вести переговоры во время проведения официальной операции. Девушка возмущенно нахмурилась. Какой ты, шуток не понимаешь? Да, чувство юмора потерял в пещере, из которой вылез. Вот она и начала приходить в норму. Последние события настолько выбили девушку из колеи, что Чжи перешла в состояние стрессовой сосредоточенности, не позволяя отвлекаться. Что не лучшим образом сказывалось на работе ее разума, в таком состоянии мышление быстро переставало быть гибким, а вероятность совершения ошибок вырастала. Не обижай мою родную пещеру. Там всегда было тепло и сухо, а мох был помягче твоего дивана. Ее глаза слегка расширились, и девушка возмущенно выдохнула. Диван тебе, значит, мой не понравился? Я его оставила, не став выбрасывать в ночь, как бродячего пса. Завтрак приготовила. Сама приготовила. Вот этими руками. А вместо благодарности слышу хриплые крики чайки. Встретившись с ней взглядом, я усмехнулся. Полностью оковы стресса девушка не сбросила, учитывая обстоятельства, это было бы невозможным. Но они перестали быть цепями, которые не давали ей сделать ни одного лишнего движения. О качествах твоего дивана я не сказал ни слова. А теперь отправь уже охрану к палате Чхве и давай займемся потенциальными вопросами от прессы. Тебе нужно запомнить варианты реакций, чтобы потом не искать их в документе. Судя по ее взгляду, Чжи с большей охотой продолжила бы обсуждение обстоятельств моей ночевки в ее квартире. Но доводы разума взяли вверх, она связалась с начальником службы безопасности, поручив ему отправить двоих сотрудников к палате Чхве, после чего мы перешли к проработке вопросов. Помимо этого прошлись и по основному тексту, я указал места, которые необходимо эмоционально выделить и подчеркнуть, привлекая внимание репортеров. Плюс, мы отработали большую часть возможных вопросов. Конечно, кто-то мог обратиться и с таким, которого в этом списке не было. Глупо было рассчитывать, что я со стопроцентной вероятностью предугадал все возможные варианты. Но, на случай неожиданной кризисной ситуации, у Чжи тоже имелась инструкция. Она должна была заявить, что на все оставшиеся вопросы ответит представитель агентства и покинуть сцену, оставив меня разбираться с ситуацией. Закончили мы как раз к моменту, когда начали прибывать первые журналисты. Спустя 20 минут я уже стоял сбоку от сцены, наблюдая за почти полным залом. Освещение Chen Entertainment в медиа и наша рекламная кампания сделали свое дело, пресс-релиз привлек немало внимания. Тем более, там была сделана пометка, что Чжи будет выступать не от имени агентства талантов, а в качестве представителя Chen Group. До обозначенного времени начала пресс-конференции оставалось всего минута, и девушка, держа в руках планшет с открытым на нем текстом и одинокий лист бумаги, принялась подниматься по ступенькам на сцену. В обычной ситуации, на ней выступали кандидаты в айдолы и дефилировали модели. Сейчас же была установлена кафедра, к которой шагала Чжи. В зале защелкали фотоаппараты, а в дверях зала неожиданно появился человек, которого я здесь увидеть, если честно, не ожидал. Изрядно озадаченный и вместе с тем разозленный Йон Чен, которого сопровождал его секретарь, я машинально бросил взгляд на экран телефона, который держал в руке, и увидел сообщение от главы безопасности. Около минуты назад он предупреждал, что двоюродный брат Чжи вошел в здание. Приказа остановить его у шефа охраны не было, а задерживать члена семьи Чен по собственной инициативе он не рискнул. Я же потерял это послание среди множества иных, которые вовсю сыпались от журналистов, по большей части от тех, кто не смог приехать. Как правило, они желали получить запись пресс-конференции, чтобы обладать той же фактурой, что и их коллеги. Директор Chen Marketing ненадолго задержался около входа, наблюдая за сестрой, которая уже шагала по сцене. Потом обвел взглядом зал и, заметив меня, сразу же устремился вперед. Глава 3. Йон Чен остановился в метре от меня, сопровождаемый взглядами доброй половины собравшихся репортеров. Покосился на Чжи, которая ждала, пока в зале наступит тишина, после чего яростно зашипел, что это такое, умереть захотел, не в курсе, что все общение с прессой необходимо согласовывать. Я смотрел на гневное лицо Йона, пытаясь понять, каким образом он тут оказался, примчался по собственной инициативе или был отправлен Джихё. О том, что может появиться кто-то из членов семьи, я думал, но ожидал их заметно раньше и основной задачей видел попытку перехватить управление пресс-конференцией, оттеснить в сторону Чжи и выступить самим, полностью поменяв информационную повестку, иначе их визит терял всякий смысл. Не сказать, что вероятность подобного исхода событий оценивалась мной как высокая, но противник уже продемонстрировал, что способен принимать не слишком рациональные решения, отталкиваясь от своих эмоций. Тем не менее, появление директора Чен Маркетинг в схему все равно не вписывалось. Пытаться остановить пресс-конференцию уже поздно, не станет же он силой подниматься на сцену, а факт присутствия еще одного члена семьи только придавал любым словам Чжи дополнительный вес. Как вариант, он мог попробовать прямо на месте выступить с опровержением, но это моментально перечеркнуло бы все его усилия по выстраиванию собственного имиджа и созданию репутации. Общественность можно отвлечь от ошибок и провалов прошлого. Переключить людей с негатива на позитив пусть и сложно, но возможно. Но есть исключение из правил. Достаточно один раз выставить себя посмешищем, чтобы это надолго закрепилось в чужой памяти. Если мне не изменяет память, я все еще работаю в Чен Маркетинг. Более того, выделен в качестве руководителя автономной рабочей группы, специально для поддержки Чен Entertainment. Все полностью соответствует кодексу Чен Групп. Парень приблизился и яростно зашептал: «Да в жерло вулкана этот кодекс! Что вообще происходит? Какой горный дух дал Чжи право говорить от имени всей Чен Групп? Какие слова она собирается сейчас озвучить?» Я внимательно посмотрел на него, начав погружаться в состояние концентрации. «А ты не в курсе?» Глаза собеседника, в которых плескались непонимание и злость, расширились. «О чем?» Я пожал плечами. «О нападениях, угрозах, предательстве, начавшейся войне». Вот теперь он удивился, застыл, смотря на меня и пытаясь понять, о чем идет речь. Судя по мимике, на самом деле не знал, даже не догадывался. В целом, ничего удивительного, учитывая, что его не позвали на срочную встречу, посвященную Банку Шанхая. Хотя, это они зря. Рекламная вертикаль, структура, через которую проходит масса информации. Той самой, которая может здорово пригодиться, если получится перетянуть Йона на свою сторону. Впрочем, ответить он не успел. По залу прокатился голос Чжи, которая наконец взялась за микрофон. «Приветствую всех. Спасибо, что пришли сюда в этот тяжелый час, чтобы услышать правду о происходящем». Зал моментально притих, начало было достаточно интригующим, чтобы привлечь всеобщее внимание. Йон Чен тоже повернул голову в сторону сцены, а его двоюродная сестра продолжила: «Сегодня я хочу заявить о двух вещах – нападении и предательстве. Чен Групп была атакована. Один из наших ценнейших сотрудников сейчас находится в больничной палате, и он чудом выжил. Враги пытались расправиться и с другими работниками. Они покусились даже на модель Чен Entertainment. Несчастную хотели выманить из квартиры, и мне страшно представить, что произошло бы, добейся эти негодяи желаемого». По мере того, как она говорила, глаза ее брата становились все более изумленными. Он даже повернулся ко мне, чтобы задать вопрос, но не успел. Вновь зазвучал усиленный микрофоном голос девушки: «Я заявляю о предательстве и обращаюсь к председателю. Тот, кто напал на наших людей, работает внутри Чен Групп, располагает внутренней информацией и пользуется этим. Не знаю, с кем из наших врагов он заключил соглашение, но внутри Чен Групп появился демон, готовый разорвать нас на куски. И это один из тех, кто имеет доступ ко всем внутренним данным». На мгновение замолчала, обводя взглядом ошеломленных репортеров, которые вряд ли ждали сегодня настолько громких заявлений. Потом продолжила: «Обращаюсь к нашему председателю, покажите всем свою ярость и мудрость, отыщите предателя, покарайте его, защитите Чен Групп. Вы наш глава и должны сражаться, но я даже не смогла поговорить с вами по телефону, чтобы сообщить о случившемся, поэтому вынуждена обращаться таким образом. Дядя, услышь тех, кто верен тебе и нашей компании, обрати взор на свое окружение, отыщи врагов и спали их своим пламенем». Йон Чен, который расширенными глазами смотрел на сестру, потрясенно вздохнул и повернул ко мне голову. Придвинувшись еще ближе, тихо поинтересовался, что происходит, это же бред, председатель сейчас редко с кем-то встречается, но он не стал бы отказывать в телефонном разговоре, судя по лицу, тот говорил вполне серьезно, так что я после секундного размышления уточнил, а когда ты сам с ним разговаривал в последний раз, парень даже не среагировал на неподобающее обращение, вместо этого открыл рот, чтобы ответить, а потом осекся, погрузившись в размышления. По залу уже снова прокатился голос Чжи Чен. «Мы победим любой ценой. Чен Групп не падет перед врагом. Я хочу обратиться к каждому из наших работников, если считаете, что вас используют для нанесения вреда любому из наших предприятий, не выполняйте подобных приказов. Вместо этого сразу свяжитесь со мной. Чен Групп защитит вас, а тот, кто отдал неправомерную команду и пытался сжечь наш общий дом, получит по заслугам, от чьего бы имени вам не давали распоряжение, если вы понимаете, что она нацелена против нашей компании, немедленно звоните мне, вот по этому номеру телефона». Она подняла заранее распечатанный листок, на котором были цифры номера, который предполагалось использовать для этих целей, и в зале снова защелкали вспышки камер. Само собой, после завершения пресс-конференции, журналисты получат всю информацию в электронном виде, но фотографии для оформления статей им в любом случае были нужны. Кроме телеканалов и блогеров, эти вели непрерывную съемку всего мероприятия. Чжи положила лист бумаги на место и подвела итог. «Это все, что я хотела сказать. У кого-то из вас есть вопросы, только не надо кричать всем вместе. Поднимайте руки и спрашивайте по одному». Зал загудел, и вверх взметнулась пара десятков рук, а в меня уперся внимательный взгляд Йончина. «Что с председателем?» Я иронично приподнял брови, и парень нахмурился, после чего заговорил вновь. «Наш последний разговор состоялся почти год назад. Я об этом не задумывался, но с тех пор мы ни разу не пересекались. Он только писал по электронной почте», указав взглядом на Чжи, добавил. «И такого он бы точно не потерпел. Даже если среди сотрудников высшего звена есть предатель, то за подобное Чжи бы сослали куда-нибудь очень далеко. А значит», не закончив фразы, задумался, смотря на меня, а вот лицо его секретаря, который сопровождал шефа и в момент его вечернего визита на благотворительный вечер, осветилось догадкой. В зале же поднялся один из журналистов, на которого указала Чжи. «Вы сказали, что не можете связаться с председателем. Значит ли это, что кто-то оказывает на него влияние и блокирует связи с семьей?» Девушка придвинулась к микрофону, озвучивая ответ. «Я не представляю себе человека, который мог бы удержать председателя от контактов с внешним миром при помощи силы, но могу предположить, что ему лгут, вводит в заблуждение по поводу реального положения дел, отсекая от иных источников информации, и это меня пугает». Йон Чен снова глянул в сторону девушки, перевел взгляд на меня, но задать вопрос не успел, я заговорил первым. «Когда пресс-конференция закончится, мы обязательно все обсудим. Думаю, сейчас привлекать лишнее внимание не стоит. Просто сделай каменное лицо и встань в стороне». На момент в его глазах блеснула откровенная злость. Выскочка из его собственного рекламного агентства, который раздает указания директору и общается на равных, великолепный триггер для гнева. При иных обстоятельствах, подобная фраза с моей стороны наверняка привела бы к небольшому скандалу. Но сейчас парень был в полном смятении. Так что, пусть смотрел он на меня совсем недружелюбно, но совету последовал, отступив на пару метров в сторону, замер на месте, рассматривая зал. Там как раз стоял очередной репортер, который обращался к Чжи Чен. «У вас есть какие-то предположения по поводу людей, которые могут действовать от имени председателя? Вы с такой уверенностью заявили о предателе в высшем эшелоне Чен Групп. Наверняка есть кандидаты, которых вы подозреваете». Чжи кивнула ему, берясь за микрофон. «Вы абсолютно правы. Кандидаты есть, но я не хочу попусту очернять людей, а доказательств их связи с недавними нападениями, равно как и наличия плана по разрушению Чен Групп, у меня нет. Как только таковые появятся, они будут переданы в прокуратуру, а потом и представлены общественности». Следом слово досталось одному из блогеров, который снимал все происходящее на планшет. «Я веду прямую трансляцию для подписчиков. Один из них утверждает, что работает в головном офисе Чен Групп и уже давно не видел председателя на его рабочем месте. Вы можете что-то сказать по этому поводу?» Чжи отрицательно покачала головой. «Нет, я тоже давно не видела главу компании и не разговаривала с ним. что вызывает у меня очень серьезное беспокойство за судьбу компании. Тот с важным делом покивал, сразу принявшись что-то тихо рассказывать своим зрителям. А вопросы продолжали сыпаться один за другим. В основном, вполне предсказуемые и отработанные о том, как она видит себе дальнейшее развитие событий, от чьего имени помимо своего говорит и какие имеются конкретные доказательства. Ответы были обтекаемыми и создающими необходимое впечатление. Чжи заявила, что говорит от имени тех людей, которые желают видеть Чен Групп мощной развивающейся компанией. Доказательства будут обнародованы только после того, как ситуация разрешится, а что по поводу будущего, она сама ничего не может сказать. Мол, и пресс-конференция была организована исключительно из-за невозможности достучаться до руководства Чен Групп стандартными средствами. О каких прогнозах можно говорить в такой ситуации? Один из журналистов попытался, было, поднять тему с Лаваньином и происшествием в отеле, но тут даже не надо было стараться, чтобы все опровергнуть. Для начала Чжи вспомнила о расследовании работы медиа, которая опубликовала свой материал про нападение в гостиничном номере, а потом предположила, что все это вовсе могло быть ответной реакцией на ее стремление встретиться с главой компании.